наши знамена, теснее ряды, эра России грядет. Из пепла и мрака, порока и лжи могучий народ восстает. Время пришло, нельзя больше ждать, раздался призывный набат. Ждет матушка Русь своих сыновей, вставай рядом с нами, наш брат. Вставай рядом с нами, наш брат. Друг друга в обиду мы не дадим, поможем в любой беде. За други своя мы жизнь отдадим, таков наших предков завет. Пусть смотрят они с небесных высот на гордых свободных людей. Мы в сердце своем Бога миру несем, чтобы стал этот мир светлей. И шлет испытания злая судьба, но волю бойцов не сломить. Все как один мы идем на врага, и нам суждено победить. Выше знамена, теснее ряды, эра России грядет. Со всех уголков великой страны мы собираем наш русский народ. Выше знамена, теснее ряды, эра России грядет. Со всех уголков великой страны мы собираем наш русский народ. Друга в обиду мы не дадим, поможем в любой беде. За други своя мы жизнь отдадим, таков наших предков завет. Пусть смотрят они с небесных высот на гордых свободных людей. Мы в сердце своем Бога миру несем, чтобы стал этот мир светлей.